Много тысяч найдешь. Оно точно, братец, в прежнее время Рассохиных обитель была богатая, это правда. И по всему христианству известно, сказала Манефа. Одних инокинь бывало у них по 50, а белиц по сотне и больше. До пожара часовни ихняя по всем скитам была первая, своих попов держали. На Иргиз на каждого попа 100 по 5 платили. Иргиз — старообрядческое поселение на притоке Волги, Большой Иргиз. Это был центр официально разрешенного старообрядческого культа. После Раскольничьего собора 1779 года, на котором было разрешено принимать беглых из господствующей церкви попов, в Иргизе стали перемазывать священнослужителей общегосударственной церкви в старообрядческих. Да ведь такое пространное житие было еще при стариках Рассохиных. А теперь сам ты знаешь, каковы молодые-то стали. Старую веру покинули, возлюбили новую, броды побрили, вышли в господа и забыли отчие да дедние гробы. Как есть одна копейка, и той от них на родительскую обитель не бывало. Слава мира обуяла Рассохиных. Про обитель Комаровскую, про строение своих родителей слышать не хотят, гнушаются, но и захудала обитель. Беднеет, да беднеет зачала. К тому же Господь дважды посетил ее, горели. «Сундуки-то чать повытаскали?» — спросил Потап Максимыч. «Не успели», — молвила Манефа. «В чем спали, в том и выскочили. С той поры и началось Рассохиным житье горе-горькое. Больше половины обители врозь разбрелось, остались одни старые старухи, и до того дошли сердешные, что лампадки на большой праздник нечем затеплить, масла нет. На медне в рождественский сочельник Спасову звезду без сочего встречали. Вот до чего дошли». Потап Максимович подумал немного, молча достал бумажник, вынул четвертную и, отдавая Манефе, сказал: «Получай. Дели поровну на 5 обителей по 5 целковых. Пускай их едят блины на масленице. Подлей чайку-то, Захаровна. А ты, Фленушка, что не пьешь? Пей, сударыня, не хмельное, не вредит». «Много благодарна, Потап Максимович», — с ужимочкой ответила Фленушка. «Я уж очень довольна. Пойду теперь за работу». «За какую это работу?» — спросил Потап Максимович. «Пелену шью», — ответила Фленушка. «Матушка приказала синелью да шерстями пелену вышить. К масленице надо кончить ее беспременно. Для того с собой и пяльцы захватила». «Ступай-ка в самом деле, Фленушка», — сказала мать Манефа, — «пошей. Времени-то немного остается. На сырной неделе оказия будет в Москву, надо беспременно отослать». «На Рогожское хочу пелену-то послать», — продолжала она, обращаясь к Потапу Максимычу. «Да еще хочу к матушке Пульхерии отписать. Благословит ли она епископу амафор вышивать да подушку, на чем ему в службе сидеть? Рылась я, братец, в книгах, искала на то правило, подобает ли вшитым шерстями да синелью амафоре епископу действовать. Не нашла». Амафор — длинный и широкий плат, признак архиерейского достоинства. Хоть бы единое слово в правилах про то было сказано. Остаюсь в сумненье, парчевые или только амафоры следует делать, али можно и шитые. Вот и отписываю, матушка Пульхерия знает об этом доподлинно. Фленушка пошла из горницы, следом за ней Параша, Настя осталась. Как в воду опущенная, молча сидела она у окна, не слушая разговоров про сиротские дворы и бедные обители. Отцовские речи про жениха глубоко запали ей на сердце. Теперь знала она, что Потап Максимыч в самом деле задумал выдать ее за кого-то незнаемого. Каждое слово отцовское как ножом ее по сердцу резало. Только о том теперь и думает Настя, как бы избыть грозящую беду. «А тебе, Настасья, видно, и в самом деле не можется?» — спросил ее отец. «Подь-ка сюда». Опустя голову и перебирая угол передника, подошла Настя к дивану, где сидел Потап Максимыч. «Совсем девка зачала изводиться», — вступилась Манефа. «Как жили они в обители, как маков цвет цвела, а в родительском дому и румянец лица сбежал. Чудное дело». «Уж пытала я, пытала у ней», — заметила Аксинья Захаровна. «Скажи, мол, Настя, что болит у тебя?» «Ничего, говорит, не болит». И ни единого слова не могла от нее добиться. «Сядь-ка рядком, потолкуем лотком», — сказал Потап Максимович, сажая Настю рядом с собой и обнимая рукой стан ее. «Что девка раскручинилась?» «Молви отцу, может, что и присоветует». Не отвечала Настя, то в жар, то в озноб кидала ее, на глазах слезы выступили. «Чего молчишь? Израни словечко, скажи хоть на ушко», — продолжал Потап Максимович, наклоняя к себе Настину голову.